Глава 56. Мы с Кейси и Джессикой прибрали после луау и понесли посуду в кухню. Майк с Туту остались снаружи, держа на руках Эмму и Софию. «Я могу сделать это», — сказал я, и начал наливать воду в раковину, чтобы помыть посуду. Кейси улыбнулась. «Все в порядке, Джон. Ты и так сегодня здорово помог. Я сама позабочусь об остальном». «Ты уверена?» — спросил я. Она кивнула и улыбнулась. «Полностью». Джессика сгрузила на стол принесенный поднос. «Я с радостью помогу», — сказала она. Кейси чуть качнула головой и снова улыбнулась. «Спасибо, Джессика. Я сама справлюсь, правда?» Джессика выглянула в зал кафе через окошко раздачи. В кабинке, где она сидела этим утром, лежали ее деловой костюм, туфли на каблучке и сумочка. «Такое ощущение, будто миллион лет прошел», — нерешительно проговорила она. «Миллион жизней». Она снова перевела взгляд на Кейси. «Все будет хорошо», — заверила ее Кейси. «То было до того, как ты поняла, а это после». На одном из кухонных столов Джессика заметила меню. Она подобрала его и перевернула. «Почему вы здесь? Играете ли вы на своей площадке? Есть ли у вас мул?» Она посмотрела на Кейси. «Последний вопрос. Мы о нем так и не поговорили». Кейси улыбнулась. «Кем ты была сегодня?» «Что ты имеешь в виду?» «Кем ты была сегодня?» Джессика на минуту задумалась. «Когда приехала, я была бизнес-леди». Она робко улыбнулась. «Очень напряженной бизнес-леди». «Потом была гостьей в очень необычном кафе». Она помолчала. «На качелях я снова была маленькой девочкой. Там», — она кивнула в сторону океана, «я была серфером впервые в своей жизни». «А потом?» — задала вопрос Кейси. Джессика рассмеялась. «Я была барабанщицей и танцовщицей и ученицей. И кто из всех них был настоящей тобой?» Джессика посмотрела на нее. «До этого дня я сказала бы, что первая». Она еще помолчала. «Но это была бы неправда. Все они — это я». Кейси улыбнулась. «Тогда тебе очень повезло. У тебя есть мул». Множественное устройство личности. Ты понимаешь, что жизнь многолика, и что ты многолика тоже. Ты принимаешь тот факт, что в любой конкретный момент можешь быть барабанщицей, серфером, ученицей, маленькой девочкой или любой из остальных личностей, которые делают тебя уникальной тобой. Ты также принимаешь уникальные энергии и эмоции, которые идут к этому в нагрузку. Ты вручаешь себе дар быть всеми личностями, которыми ты являешься. Держать открытыми все аттракционы на своей площадке, которые заставляют тебя улыбаться, приносят тебе радость и делают тебя аутентичной тобой. Кейси снова улыбнулась. Иногда требуется лишь небольшой контакт с другой частью твоей личности, чтобы позволить расцвести всему, что есть ты. Как-то раз у нас тут была гостья, которая много лет назад перестала петь. Пение было одной из самых любимых составляющих ее игровой площадки. Побывав здесь, она снова начала петь. Всего один вечер в неделю, по одному часу в местном хоре. Она потом говорила, что этот один час пения сделал ее лучшей мамой, лучшей женой, лучшим профессионалом, лучшим человеком. Один этот час изменил все. «Слушая тебя, я чувствую себя такой свободной», — проговорила Джессика. «Это то, во что я всегда верила как в истину, но не позволяла себе допустить. Это я. Серфер, барабанщица, маленькая девочка. И все эмоции, которые к этому прилагаются. Я — все это. И, возможно, еще сотня разных ты», — подхватила Кейси и раскрыла объятия. Джессика крепко обняла ее. «Спасибо тебе», — сказала Джессика. «На здоровье». Потом Джессика повернулась ко мне. «Спасибо и тебе, Джон. Этим утром я едва не сбежала, но ты пришел к столику и заговорил со мной. Если бы ты этого не сделал, я не смогла бы пережить то, что пережила сегодня». Мы обнялись. «Я рад, что ты побывала здесь сегодня», — сказал я. «И рад, что смог помочь».